А может быть, нейтрино нет? Но если нет, то куда девается та самая часть исчезающей энергии? Во вселенских масштабах давно озадачивает другое, так называемая скрытая масса. Неувязка тут вот с чем. По всем законам галактики должны весить несравненно больше, чем это наблюдается. Иначе звезды не вправе двигаться так, как они двигаются. Пришлось договориться, что во Вселенной припрятано нечто, чего пока не видно. Итак, откуда берется лишняя энергия? Куда пропадает? Где скрытая масса? Подобных странных вопросов наберется с добрую сотню. И на все Авраменко дает один ответ. Вселенная не пуста. Она заполнена волнами электронов. Здесь скрывается и энергия, и масса, и разгадки многих парадоксов. Впору бы засомневаться в столь простом объяснении. Но в его пользу свидетельствуют десятки экспериментов. Они проверены и подтверждены. Стрельба из бластера — самый зрелищный. Есть опыты и поскромнее, но убедительнее. Брали ученые, к примеру, сосуд-калориметр, подводили к нему энергию, а оттуда ничего, ни света, ни тепла, ни звука. Пропадала энергия. Куда? Все в тот же океан электронов. Чудеса. Особых чудес тут нет, говорит Авраменко. Прежде надо понять, что электрон многолик. Это не обязательно эдакий шарик, крохотулечка. Он может быть и волной, а волны бывают маленькими, как рябь в стакане, и большими, как цунами в океане. Но космос безбрежен, поэтому электронная волна может достигать и вселенских масштабов. Вас же не удивляет, что вода бывает туманом, льдом, морем? Считайте электрон некой сложной сущностью со множеством проявлений, характер которых зависит от условий наблюдения. Легко сказать. Я прислушался к своим ощущениям, стараясь определить, укладываются ли в голове столь неожиданные понятия. И не определил. А поэтому задал более практический вопрос. Раз мы буквально купаемся в энергетическом океане, то нельзя ли из него попутно кое-что и зачерпнуть? Можно. И природа нам это постоянно демонстрирует. Например, шаровыми молниями, грозами. Поверьте, никакое трение капелек воды друг от друга не способно зарядить тучу так, чтобы искра молнии пробила воздух толщиной в несколько сотен метров. Но что метры? Зафиксированы атмосферные разряды протяженностью 150 километров. Как такое можно объяснить? Грозы и шаровые молнии выплескивают электронный океан. Энергия из скрытой от нас формы переходит в явную при определенных условиях. Есть уже прибор, который прогнозирует время и место начала этих процессов. Иными словами, мы умеем предсказывать молнии. Предсказывать — это хорошо, а повелевать? Но вы же бластер видели? Это и есть экспериментальная установка, которая показывает, что мы знаем, как зачерпнуть из энергетического океана. И как же? Скажу лишь, что необходимо определенное сочетание ионизации и движения среды. Тогда образуется канал, своего рода проводник, по которому начинает перетекать энергия. Но есть и другие способы. Энергию из ничего, видимо, уже черпали. История техники, как известно, пестрит своими преданиями о загадочных и необъяснимых изобретениях. Иногда судьба сводит и с их авторами. Их всегда слушали с интересом, но никогда не принимали всерьез. Диковинные конструкции списывали на съехавшие на бекрень мозги чудаков-изобретателей.